Когда истек второй час моего пути вдоль побережья, я впервые остановился и осмотрелся. Песок стал слишком рыхлым. Я стоял, увязая в нем почти по колено. Каждый шаг в этой раскаленной массе стоил огромных усилий. В воздухе вновь послышался жужжащий звук крыльев. Я не видел пока своих преследователей. Они летели слишком низко, но уже не оставалось сомнений в том, что они вот-вот появятся. Так ли уж важно было установить, что там мелькнуло под нами полчаса назад на самом берегу моря? Тень надежды? Или я просто не желал сдаваться, не желал принимать чужие правила игры? Теперь мне предстояло сразиться голыми руками с летающими ветряными мельницами. Они не заставили себя ждать. Три низколетящих темных пятна стремительно увеличивались в размерах. Что их ко мне привлекло? Может быть, это хищники? Вряд ли. Это было бы слишком просто – преодолеть бездны пространства и бесчисленное количество препятствий только для того, чтобы стать жертвой обыкновенных хищников. Хотя, кто знает, судьба бывает нелепа в своих поступках. Солнце отражалось ослепительными бликами на сверкающих зеркальных боках странных летающих существ. Может быть, это какие-то механизмы? Но для механизмов они вели себя недостаточно последовательно. Если бы тот первый нападающий не испугался безобидного хлопка разрядника, машины не знают страха. Они стремительно приближались. Я видел угрожающе раздвинутые жвала. Руки искали оружие, но его не было. И тогда я поднял ладонь вверх, как бы предостерегая их, как бы желая остановить. «Помогай мне», — сказал Сейрос. «Ты был когда-то моим лучшим учеником. Ты был воином третьей ступени, и сейчас ты остановишь этих жуков с человеческими лицами, потому что они, скорее всего, не имеют отношения ни к миру машин, ни к миру живых существ». Я напряг волю, воздвигая в воздухе между нами невидимое препятствие. Почти в ту же секунду послышался звук, словно летящий впереди жука-человек ударился о стеклянную стену. Его отбросило далеко в сторону, но и я покачнулся, ощутив этот удар всем телом и чувствуя, как крупные капли пота стекают по лицу. Долго не выдержать такого напряжения. Если остальные сменят тактику и перед нападением сделают несколько выжидающих кругов, меня уже ничего не спасет. Но они, не видя преграды, летели прямо к цели. И еще два звонких удара последовали один за другим. Теперь мои противники лежали неподвижно. Из их тел вытекали коричневая жидкость. Хитиновые панцири треснули. Я не стал подходить слишком близко, избегая чудовищного зловония, исходившего от их тел. Больше никто не мешал мне идти. Через час я увидел знакомые развалины. Море вокруг казалось совершенно пустынным. Чувство безнадежности овладело мной. Все напрасно. Этот бросок через пустыню всего лишь жест отчаяния. От строения остались одни стены, местами разрушенные. Они все еще выглядели достаточно внушительно. Кто-то сложил их из огромных валунов, очевидно, много веков назад. Внутри ничего нет, кроме пыли и свидетельства того, что на планете прежде обитали разумные существа. Я сел в тени стен, позволив себе впервые за этот день короткий отдых. Я тянул время, боясь признаться себе в полном поражении. Белый квадрат на вершине одной из плавучих скал мелькнул так быстро. Скорее всего, он был плодом моего воображения. Воображение? Но ведь это не так уж мало. Я закрыл глаза и полностью расслабился. Тело помнило, что раньше я умел это делать хорошо. Понемногу я вырабатывал метод борьбы с изменившей мне памятью. Ее нельзя было ни в коем случае подстегивать волевым усилием. Наоборот, следовало отрешиться от сиюминутной задачи, и тогда возникал шанс вспомнить нечто важное. Вот как сейчас, например. Перед глазами снова и снова вставал изогнутый берег, мелькал полузасыпанный песком квадрат стен, среди которых я теперь сидел. Об этом не надо, нельзя отвлекаться. Итак, подо мной проносился почти засыпанный песком квадрат. Его никто не видел, не работал ни один прибор. Мы уже почти падали. Об этом тоже не надо, начнем сначала. Так, Подо мной проносился изгиб берега, слева за квадратом этих стен. В какой-нибудь сотне метров торчала скала с белым пятном на вершине. На самом деле ее там не было, но сейчас я видел ее в точности так, как если бы она находилась совсем рядом, скрытая от меня лишь этими древними стенами. Когда у меня появилась уверенность, что скала и в самом деле находится там, лишь случайно незамеченная мной, я встал, обошел строение и посмотрел в сторону моря. В сотне метров от берега болталась скала с белым куском материи на вершине. Едва сдержав радостный крик, я бросился к воде. Не стоило испытывать судьбу еще раз. Я нашел на берегу подходящий обломок пемзового камня, столкнул его в воду и, подобрав толстую ветку, сделал из нее шест. Осталось подогнать мой импровизированный плот к скале.